Глава 80. Элеонора. Жара не спадала. В темноте стрекотали насекомые. Элеонора чувствовала, как от соли слегка пощипывает кожу на ногах. Ощущала босыми ступнями тепло, исходившее от каменного пола. Она смотрела на брата. Так странно видеть его здесь, в Греции. Все девушки босые, загорелые, а Эд в кожаных ботинках и отглаженной рубашке не вписывается в картину, словно случайно оказался не в том месте. Впервые возникло ощущение, что она своя, а брат здесь чужой. «Скажи им, Элеонора, ты же меня знаешь». Да, она прекрасно представляла, какой он. И помнила, как в свой первый день в школе помахала брату в коридоре, а он ее проигнорировал. «Кто это?» — спросил тогда у Эда какой-то рыжеволосый мальчик. «Да так, какая-то идиотка», — ответил тот. В 15 лет брат сильно поругался с родителями, и Элеонора, чтобы утешить его, приготовила горячий шоколад. Все, как он любил. Со взбитыми сливками и шоколадной крошкой. А Эд швырнул в нее подушкой, отчего обжигающее молоко выплеснулось ей на грудь, и закричал: «Я уже не ребенок, горячий шоколад не вытащит меня из дерьма». И в то же время, когда в галерее впервые выставили серию ее работ, Эд появился на пороге с бутылкой шампанского и сказал: «Я горжусь тобой, сестренка. Когда умер Сэм, именно брат разобрал его вещи и не отходил от нее двое суток. А 4 месяца спустя, увидев, как она сидит в пижаме, хотя на дворе уже день, Эд скривился и произнес: «Ты совсем себя запустила». Элеонора знала, что брат может быть очаровательным, любящим и щедрым, а может стать жестоким, ревнивым и несдержанным. У него хватало недостатков. И все же он родной ей человек. Эд смотрел на нее, его глаза поблескивали. «Давай же, говори!» Терраса превратилась в зал судебных заседаний, а Элеонора — в свидетеля, дающего показания о моральном облике обвиняемого. Вокруг сгущалась темнота. На руке висела все еще влажная шаль Лекси. Остальные стояли рядом и выжидающе смотрели на нее. Эд сказал: «Я никогда не поступил бы так с Анной». Больше всего на свете Элеоноре хотелось, чтобы его слова оказались правдой.